первых христиан. Вскоре после сошествия Святого Духа апостолы Петр и Иоанн шли в храм на молитву в 9 часу, по-нашему в 3 часу дня, часть смерти Господа нашего Иисуса Христа. При дверях храма, называемых Красными, сидел нищий, хромой от рождения. Он, протянув к апостолам руку, просил у них милостыни. Апостол Петр сказал ему: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. У хромого тотчас укрепились ступни и колено, он начал ходить и вошел вместе с апостолами в храм. Множество народа в изумлении от этого великого чуда сбежалось в притвор, называемый Соломоновым, где были апостолы. Здесь апостол Петр произнес вторую проповедь о воскресшем Господе. Многие из слушавших апостола уверовали, и было число таковых около 5000 человек. Многие и великие чудеса, которые совершались Господом через апостолов, и обилие даров Духа Святого, которые подавались через них, все это возбуждало в верующих благоговейный страх и вместе радость и веселье. Они старались во всем исполнять заповеди Христовы и жить святой и чистой жизнью. Верующие ежедневно собирались в храм и слушали проповедь апостолов, а в воскресные дни, начальные дни недели, воскресенье, собирались по домам для преломления хлеба, то есть для святого причащения. Все они были соединены великой любовью, так что у них были как бы одно сердце и одна душа. Многие продавали свои имения и полученные за них деньги приносили к апостолам для раздачи нуждающимся. Всегда и за все верующие благодарили Бога. За свою любовь и добрые дела они приобретали уважение и любовь со стороны народа, и число верующих ежедневно умножалось. Со временем все верующие в Господа Иисуса Христа стали называться христианами, а учение и жизнь по вере Христовой – христианством.